Глава 12. «Значит, ариец», — задумчиво повторил Закир и, подхватив меня за подмышки, уверенно поднял наверх. «Зарина, открой глаза. Глаз. И слушай меня внимательно». Не в последнюю очередь удивив меня своим серьезным и сухим тоном, он добился того, что я выполнил его просьбу. «Молодец. Так вот». Он не прав. Стоя ко мне слишком близко и потому вызывая странное ощущение во всем теле, орк уверенно продолжил. Он не имеет права настаивать на выполнении обязательств медиума, потому что ты больше не медиум. Он вообще не вправе ни на чем настаивать, потому что это добровольное дело каждого — обзаводиться проводником в тонком мире, либо нет. А то, что он хочет, я разберусь, поверь. Очень тщательно разберусь. А теперь, смерив удивленную меня немного ироничным взглядом, он закончил. Иди ложись в кровать, болезная, в гроб краш кладут. И знай, если я решу сделать тебе предложение, я озвучу его вслух, а не воспользуюсь методами загадочных древних, стесняющихся собственных желаний. Уж поверь, я своих желаний стесняться не буду. Развернув меня на 180 градусов и подтолкнув к кровати, Закир договорил мне в спину. Лежать, приходить в себя, переосмысливать бытие, никуда не вставать, пока я не вернусь. А вернусь я через пару часов, поняла? Послушно кивнув, не менее послушно я присела на кровать и лишь после этого подняла на него заторможенный взгляд. Насчет переосмыслить бытие, это он вовремя вернул. Надо. Серьезно, так надо. Зарина, мне тебе поверить? Да, я полежу. Тут же, заняв горизонтальное положение, я нервно улыбнулась и кивнула. Мысли неслись вскачь, и не думать о глупостях и непослушании было бы последним делом. Необходимо было понять, что он вообще сказал и что на самом деле имел в виду. «А действительно, что?» Специально не кося взглядом в его сторону, тем не менее я все равно старательно отслеживала каждое его движение, сумев выдохнуть напряжение лишь тогда, когда за ним закрылась входная дверь. Он меня пугал. Не так, как проводник, не так, как многочисленные убийцы и прочие недобропорядочные личности, поведение которых было стандартно и оттого понятно, а немного иначе. Я не сталкивалась раньше с подобным отношением и просто не знала, как себя вести. С одной стороны, он шаман. Шаманы — существа странные и трудно классифицируемые, но тем не менее стопроцентно опасные. Во-первых, тем, что общаются с духами, а это было для меня табу раньше. Но раз он с ним разберется, то можно это исключить. Во-вторых, шаманы никогда не женятся, хотя могут иметь не одну женщину, а столько, сколько им захочется. Причем все, без исключения дети, будут законно рожденными. Таковы законы предков. Никогда не понимала подобного. По мне уж, если настроилась на жизнь с одним мужчиной, то ты для него одна единственная, как и он для тебя. Другое дело — легкие интрижки, но никак не рождение детей в этих интрижках. Дети должны быть только от того, с кем ты готова встретить старость, только от того, кому душа лежит на века, а не только на миг. В-третьих, его служение темному. Какова его выгода? Ни за что не поверю, что ее нет. А посему... Прекрати, Зарина, думать о маленьких закырчиках, которых ты могла бы родить. Он просто тебя успокаивал. Подумала и сама же опешила от этой мысли. «Я? От него? Бред! А что же Вурдес? Прошла любовь? Вот прямо так быстро, за сутки? Ведь буквально вчера едва слюнями не захлебнулась, когда его обнаженную спину увидела. Тьфу! Какая же ты непостоянная в своих предпочтениях, Зарина! Нет, необходимо закончить это странное и гиблое дело, обзавестись домиком, непривередливым любовником, который, наконец, сделает из тебя полноценную женщину, и забыть о спинах тех, кто тебе не безразличен до такой степени, что ты решила поступиться обещаниями самой себе. Никаких мужиков пока не свободны от нынешних обязательств. И вообще, мужики в нашем деле — это сотни килограммов балласта, мешающего расследованию. Ладно, 3 раза по 100. Их ведь 3. Непроизвольно переключившись на обдумывание веса Драука, в итоге прикинула, что в нем как минимум 150 или 200 кило живого веса, и он жрец. Интересно, темного или светлый? Хотя не принципиально, все равно одна шарашка, только методы иногда различаются. Причем не те, какие мы используем в своей грязной работе, а те, которыми они привлекают к этой работе специалистов. И вообще, хватит думать о всякой ерунде, у нас тут комната неизученная, а я бока отлеживаю. Прекрасно понимая, что времени у меня не слишком много, и хозяин покоев может вернуться в любой момент, я не торопилась. Прекрасно осознавала, что любое резкое движение, любое потрясение от найденного, и все, здравствуй постельный режим и очередной выговор от магистра. Сначала я села и осмотрелась, прикидывая, чему вообще стоит уделить особое внимание. Как ни странно, но вещей в комнате было минимальное количество. Собственно, сама кровать, причем гигантских размеров, хотя неудивительно, учитывая его рост и остальные габариты. Затем единственная тумбочка у кровати, зеркало на стене, да стол у окна, куда он отнес блюдо с остатками завтрака. Дхар! Не удержалась и отправилась к столу доедать. Это же такой соблазн! Особенно если учесть, я больная, мне надо. До того, как он сказал, что приготовил это собственноручно, я успела съесть от силы 3 небольших кусочка, и желудок был по-прежнему пустой. И ведь еще не остыло. Блюдо с подогревом? Потрогав пальцем донышко изнутри, я кивнула своим догадкам. А он любит комфортную жизнь. Хотя неудивительно, шаманы вообще склонны ко всему, что облегчает им жизнь, и никогда не отказывают себе в обладании лучшим. Они могут себе это позволить. Да. Сумев остановиться только тогда, когда доела все без остатка, с сожалением слезала с пальцев сок и жир и отправилась проверять двери. Так, тут ванна, ага, тут кладовка или гардеробная. Кажется, тут вообще все в кучу, но не валяется, а аккуратно сложено. Повседневная одежда, зимняя одежда, обувь, какие-то заготовки под артефакты, неизвестные мне приспособления в коробках, бумаги. Сунув нос в верхние документы, опознала в них лекционную теорию. Ого, а он умен. Не заметив, как зачиталась, все качало головой. Красивый, аккуратный почерк, стройно изложенная, незанудная мысль. Интересно, это он сам писал или чья-то чужая работа? Так нет, это пока не актуально. Убрав бумаги на место, я вышла из кладовки и отправилась инспектировать гостиную и остальные помещения. Так, гостиная. Опять же, ничего особенного и бросающегося в глаза. Диван, пара кресел. Низкий широкий камин, и возле него коричневая шкура горного лирга, и дверь на кухню. Что ж, теперь, по крайней мере, понятно, где он готовил и на чем. Без особого стеснения я осмотрела ледник и буфет, стащила несколько печенек, кружку молока и вернулась в спальню, потому что время его возвращения подходило, а я вроде обещала, что буду лежать и ждать. Все, теперь лежу и жду. Довольно и сыто щурясь, я неторопливо планировала день. Так, сначала надо будет каким-нибудь сказочным образом договориться о том, что охрана мне все-таки не нужна. Затем прогуляться по подвалам Академии, потому что, шепчет мне моя интуиция, там я смогу найти кое-что интересное. Да, так и сделаю. Однако придется некоторое время обождать и побыть очень послушной, покладистой, чтобы в итоге добиться именно того, чего хочу я, а не того, что запланировали они. Я знаю, они умнее, они способнее, они сильнее, могущественнее. Но именно я, а не они, цель. Именно я их тот самый шанс на благополучное завершение этого затянувшегося дела. Именно я сделаю то, чего не смогли они за все эти годы. Самодовольная и небезосновательная улыбка скользнула на губах, и именно эту секунду выбрал Закир, чтобы вернуться. Отличное самочувствие?» «Просто превосходное!» Я сначала беззаботно ответила, лишь потом посмотрела на него и тут же осеклась. Улыбка пропала, как и не было, и я тревожно спросила. «Что произошло?» «Рабочий момент». Не останавливаясь, Закир прошел в ванну и плотно закрыл за собой дверь, а у меня перед глазами до сих пор стояли его разодранная туника и окровавленное плечо. Сначала я помедлила, понимая, что не стоит вмешиваться, если не просят. Но когда из-за двери раздалось глухое ругательство, а затем что-то разбилось, я не выдержала. «Закир, я помогу?» Приоткрыв дверь, я не входила, ожидая разрешения. Шаманы такие привередливые. Вместо ответа он сначала смерил меня пристальным взглядом, словно решал, можно ли мне довериться. Затем молча махнул рукой, подзывая ближе. «Что мне делать?» Он уже снял тунику и сидел на краю ванны, пытаясь смыть кровь, но элементарно не дотягивался до лопатки, на которую пришлось основное ранение. Такое ощущение, что его рвали когтями. «Когтями?» «Это Ариэтс?» «Да, был». Вручив мне влажную губку, на которую капнул чем-то из маленького флакончика, орк лишь поморщился, когда я начала аккуратно смывать кровь, стараясь не потревожить саму рану. Внятного разговора не получилось, так что пришлось немного пошуметь. «Ты его убил?» «Да, пришлось. Как оказалось, он был не слишком законопослушен в выполнении своих задач». Немного помолчав, орк дождался, когда я вымою губку, и снова капнул на нее антисептика, и лишь после этого задумчиво продолжил, причем не глядя на меня. «Чем больше у духа проводника в списке медиумов, отдавших ему свою девственность, тем он сильнее, материальнее и беспринципнее в достижении своей цели. Так что, Зарина, постарайся мне больше не лгать». Моя рука замерла всего на мгновение, а затем я согласно кивнула. «Я постараюсь». Слишком расплывчатое обещание, и он, конечно, это понял. Повернул голову, попытался поймать мой взгляд, но я этого удовольствия ему доставлять не собиралась. Совместная работа ради общей цели — легко. Подчинение только потому, что он сильнее и могущественнее — никогда. Можно преклонить голову перед мудростью и опытом, понимая, что перед тобой действительно достойная личность. Не поверхностно, не с чужих слов, а быть самой уверенной. Но чтобы это понять, надо сначала этого индивидуума узнать. А на это уходят месяцы, годы, десятилетия. И только в моменты опасности, когда в борьбе и противостоянии раскрываются все без исключения черты характера, а не в периоды затишья. «Тихая и размеренная жизнь нам не грозит, во всяком случае, не здесь и не сейчас. Я уже узнаю Закира, причем каждый раз с новой стороны, как и Вурдаса, причем сравнение, как ни странно, идет не в пользу демона. А ведь я знала его 4 года, 4 неимоверно долгих года подростковой влюбленности, закончившейся на днях, очарование, длившееся годами и оборвавшееся за несколько мгновений из-за его отношения ко мне. Не веря в мои силы и снисхождение только потому, что я женщина. Наверное, у него было слишком мало арчанок, иначе бы он знал, как мы не приемлем подобного отношения. Закир же тут уже сложнее. Послушно стягивая края ран короткими стежками, прямо на живую и без анестезии, я отстраненно поражалась его выдержке и продолжала размышлять. Он, не раздумывая, разрешил мою проблему, длившуюся годами. Он спас меня уже как минимум 2 раза. И все равно не требует подчиняющей клятвы служения. Он шаман, но тем не менее адекватнее того же Вурдаса. Все. Последний стежок, и я отступила на шаг, чтобы оценить исполнение. Неплохо. 3 рваных шрама и по 7 стежков на каждый. Я не портниха, но опыт в штопке имеется, причем именно ран. Спасибо. Поведя плечом, словно проверяя, подвижно ли оно и насколько, орк пару секунд прислушивался к ощущениям, а затем протянул мне один из мешочков во множестве разложенных перед ним вперемешку с флакончиками. Разведи прямо в ладони щепотку порошка на пару капель воды и смажь каждую рану, так заживет почти без шрамов. Послушно сделала я и это, внутренне удивляясь относительно развернутому пояснению, хотя он мог бы просто приказать, и я бы выполнила без лишних расспросов. Когда же он вышел, тихо поблагодарив снова, я осталась прибираться в ванной, понимая, что самому это будет в тягость. Так, губку и ванну вымыть, иглу и нитки убрать, испорченную одежду утилизировать. В сторону незнакомых лекарств я не смотрела принципиально. В отличие от орка, который безропотно выдержал все, что я с ним сейчас сделала, я принципиально ненавидела лечиться. И стоило мне об этом лишь подумать, как из спальни донеслось ворчливое напоминание. «Зарина, время пить лекарства». «Я обещала быть послушной, да?» «Дхар, кажется, я погорячилась». Глубокий вдох, шумный выдох, и я взяла себя в руки. «Я умею, я справлюсь». Выйдя из ванной, я обнаружила Закэра лежащим на кровати, причем на животе, но его голова была повернута в мою сторону, так что он четко контролировал каждый мой шаг. И вот что удивительно, он вроде бы ранен, но жалости не вызывает. Наоборот, лишь странное и неуместное восхищение. Взгляд тут же пустился в путешествие по его обнаженному телу, точнее, по доступной его части, так что мне пришлось приложить усилия, чтобы удержать это самое восхищение внутри. Нет, он все-таки слишком... Зорь, а ведь я не железный. Что? Затуманенный, расфокусированный взгляд попытался сконцентрироваться на его лице, но справился с этой задачей лишь спустя несколько секунд. И только после того, как он иронично продолжил. «Хорошо, я не против, присаживайся. Ну или, если ноги не держат, приляг, я подвинусь». Его слова были как ушат ледяной воды. «Дхар!» «Нет, спасибо, я чувствую себя вполне сносно». Деревянным шагом подойдя к столику, где стояли мои лекарства, я отмерила себе все, как запомнила, и, выпив, поняла, что просто не знаю, что делать дальше. В голове царил такой сумбур, что сконцентрироваться на одной единственной, необходимой именно сейчас мысли было просто невозможно. «Зарина!» — донесся до меня провокационный смешок в спину, да так, что я вздрогнула и неосознанно сжала пальцы в кулаки. «Ну что ты? Опять придумала себе то, чего нет? Не глупи, иди сюда, будем разговоры разговаривать». «Разговоры? Ой, разговоры — это хорошо, но не на кровати». Невесело усмехнувшись своим мыслям, сначала я убрала кривую улыбку и лишь после этого обернулась и облокотилась на стол, лучше всех слов обозначив свою позицию. «Да, поговорить нам надо. Знаешь, мне невероятно жаль, что так вышло с духом, и ты пострадал. И если ты решишь потребовать плату за эту услугу, то я...» «Зарина!» Угрожающе рыкнув, Закыр потяжелел взглядом, да так, что буквально придавил меня им к месту. «Уясни для себя одну простую истину. Здесь и сейчас я не шаман. Мы коллеги, и это моя обязанность, а не блажь. Ты служишь темному, как и я. Но кроме того, ты мой ассистент, и я несу ответственность за твое не только физическое, но и душевное здоровье. Я и сам не приемлю насилия в любом виде. Поэтому этот шаг был логичен и необходим. И как вывод...» Прищурившись, он шумно выдохнул через нос и с сарказмом закончил. «Пока ты придерживаешься нехитрых правил, озвученных мной немногим ранее, ты мне ничего не должна. Надеюсь, я доступно объяснил свою позицию?» «Да, доступно», — сухо ответила я и кивнула. Мне не нравилась его позиция. Вот нисколько не нравилось. Это уже не намек, а прямая угроза. Пока я его слушаюсь, я ему не должна, но стоит лишь оступиться, как он моментально пересмотрит свое решение. Да я прекрасно поняла его слова. И теперь вопрос, смогу ли я и дальше продолжать с ним работать на таких условиях? Закыр, а ведь это шантаж. Я уже достаточно взяла себя в руки и могла рассуждать здраво, не отвлекаясь на ненужные эмоции. «Тебе так кажется?» Сарказма в голосе меньше не стало, но вместе с ним мне достался еще и оценивающий прищур. «Мне не кажется, я уверена». Раздраженно сложив руки на груди, я начала объяснять ему то, что в принципе в объяснении не нуждалось. И если он со мной не согласен, то пусть попробует опровергнуть или обосновать. «Начнем с охраны духами. Ты так уверен, что убийцы их не заметят?» А заметив, продолжит свои попытки, любой маломальский магически одаренный индивид моментально поймет, что ему грозит нападение на ту, что охраняется духами. А находиться постоянно рядом с тобой или Вордесом, ты понимаешь, что будут думать обо мне остальные? Пришла уборщицей, на следующий день стала ассистентом магистра боевика, а еще через пару дней уже в обществе двух магистров, да еще и по очереди. Уродина уборщицы под защитой духов. А кто у нас тут управляет духами, как не шаман? Ты ничего не путаешь, предлагая мне подобный вариант? А вот теперь ответь честно. Тебя больше смущает наличие двух магистров или твоя уродливость? Меня не смущает моя уродливость, Закыр. Нет, я не обиделась. Я уже давно переросла подобные провокационные вопросы и научилась относиться к своей внешности с самоиронией, прекрасно осознавая, что это вынужденная временная мера. Зато под юбку не лезли лишний раз. Раньше. Намного больше меня раздражает тот факт, что ее игнорируете вы оба. Да, и сильно раздражает. Нервно выдохнув на очередной скользкий вопрос, уводящий разговор в совершенно иное русло, я недовольно прищурилась и ледяным тоном отрезала. Закыр, это не относится к теме нашего разговора. Да не скажи. И тут по его губам скользнула странная многозначительная усмешка. Прищурившись еще больше, я терпеливо ждала продолжения, но он не торопился утолять мое любопытство, так что пришлось его подтолкнуть. Что это значит? Я могу сказать прямо, а могу начать издалека. Тебе как больше нравится? Это что, шутка? Наверное, на моем лице этот вопрос отразился в полной мере, потому что его усмешка стала еще шире. Что ж, давай начну издалека. Ты ведь все-таки профессионал и должна будешь понять, что имеющаяся на текущий момент ситуация — исток того, что произошло вчера. Итак, что у нас было вчера? Начав задумчиво и отстраненно рассуждать вслух, орк даже глаза прикрыл, словно читал лекцию перед студентами, и сейчас элементарно припоминал текст речи. «Вчера у нас случилось очередное покушение, причем не ночью, а ближе к вечеру, что всех нас безмерно удивило. Кроме того, удивило нас и то, что сам плетельщик потрудился проявиться в ветре и указать нам точное место, куда ты шагнула в пятое измерение. Заметь, взламывали мы его впятером, причем нам помогали старшекурсники, которым Вурдес пригрозил лично оторвать голову, если мы не успеем, и ты погибнешь. Далее у нас случилось грандиозное спасение тебя, уничтожение запирающей печати, а затем и измерение, где обнаружилось еще три комплекта останков, с которыми сейчас работают пятикурсники, выясняя, кому они принадлежали. Что у нас было потом? А, точно, затем я отнес тебя к целителю, оттуда к себе в комнаты и, уверенный, что ты послушно спишь, оставил на страже одного духа, да и то не в спальне, а в коридоре у входа в покое. Тут Закыр соизволил открыть глаза, и мне достался многозначительный взгляд. Но кое-кто непослушный решил поступить по-своему, и к тому моменту, когда я вернулся с занятий, покинул спальню. «Как?» — задался я закономерным вопросом, и едва не вытряс душу из духа. Однако тот утверждал, что комнат ты не покидала, и никто в них не входил. Заподозрив неладное, я наспех осмотрел все свои комнаты, без исключения, и, не обнаружив в них тебя, слегка озадачился. Тут выражение его лица на мгновение стало таким зверским, что я моментально поняла. Он озадачился не один. Досталось всем. Ну, я вроде как прониклась и все такое. Как ты сама понимаешь, моя озадаченность передалась всем, кто находился в тот момент в корпусе, а это порядка 10 спящих магистров. К сожалению, Вурдаса среди них не было. Он подошел спустя 20 минут и натолкнул на довольно интересную мысль. А вдруг ты была настолько недальновидна, что решила уйти в свое личное пятое измерение, не поставив об этом в известность ни одного из нас? Закыр все рассказывал и рассказывал, причем довольно ироничным тоном, а у меня перед глазами стояла совершенно иная картина. Взбешенный орк допрашивает окружающих и при этом достается всем и каждому. Бррр, жуть! Зарина, ты меня слушаешь? Да, внимательно. Так вот, я не буду рассказывать тебе, чего мне стоило найти место, где располагалась дверь, но результат ты знаешь сама. Да. Отведя взгляд, я не торопилась смотреть на него. Понятно, что осрамилась, но давайте уж опустим этот момент и начнем жить дальше. Все же хорошо, верно? Ну и теперь перейдем к самому главному. Твоему неприятию охраны и нашего круглосуточного общества. Опоздно, девочка. Знаешь, о чем уже сегодня все шепчутся в академии? О чем? Им всем ужасно интересно. А будет ли свадьба? И если будет, то когда?